Когда плавится лед, когда плавится сталь, и Бог весть, что еще. Стать спиной, когда время на взлет, лица врозь, когда даже выстрел прощен. Шепот дождя на грани, сладкая боль на сердце. Я был тобой. Целая жизнь в стакане, нет запасной задвёрся. Я был тобой. Высекать твой образ из застывших слез, делать шаг наружу, быть чужим. Твой огонь на утро, снежный зверь унес. Я успел поймать лишь горький дым. Станет явью, а простой любви. Ночь укроет свежий перелом. Кто-то вечно тихо разрешит. Живи. Август, фото, глупо, чай со льдом. Шепот дождя на грани, сладкая боль на сердце. Я был тобой. Целая жизнь в стакане, нет запасной задверцы. Я был тобой.